Стівен Кінг. Розкази. Концерн «Олімп», Баку, 1997 год. Читает Галина Розинова. Газонокосильщик. В былые времена Гарольд Паркет всегда следил за своей лужайкой. У него была собственная газонокосилка модели «Лоун Бой», а за $5 он нанимал паренька, живущего в соседнем квартале. В те дни Гарольд Паркет проводил время, сиживая с банкой пива у радиоприемника, слушая о победах бостонской бейсбольной команды и зная, что есть таки Бог на небесах, и что все в мире в порядке, включая и его собственную лужайку. Но этой осенью, в середине октября, судьба сыграла с ним злую шутку. Во время очередной подстрижки травы пес Кастанмайеров загнал кота Смитов прямо под косилку. Дочь Гарольда пролила полкварты вишневого компота на свой новый джемпер, а его жену еще неделю мучили ночные кошмары. Хотя жена не видела самого инцидента, она приехала к тому моменту, когда Гарольд и парень-косильщик с позеленевшим лицом оттирали лезвие. Рядом стояли его дочь и миссис Смит, всхлипывая. Однако Алиция уже успела переодеться в джинсы и один из этих ужасных дешевых свитеров. Она тогда вовсю ухлёстывала за газонокосильщиком. Через неделю, устав слушать еженочные стоны и всхлипывания жены на соседней кровати, Гарольд решил избавиться от косилки. В конце концов, он решил, что ему вовсе не нужна косилка. Раньше он нанимал косильщика. На следующий год просто наймет работника вместе с косилкой. И, может быть, тогда Клара прекратит стонать по ночам. Поэтому он отвез свой серебряный лоунбой к Филу Санокко и заключил с ним небольшую сделку. Гарольд вернулся домой с новыми, только что с фабрики, шинами, и Фил выставил косилку с табличкой «Продается» на своей автозаправке. Близилось лето, а Гарольд все тянул с наймом косильщика. Когда же он, наконец, позвонил прошлогоднему пареньку, его мать сообщила, что Фрэнк уехал поступать в университет. Гарольд в ответ на это покачал головой и достал из холодильника новую банку пива. «Времена действительно меняются», — подумал он. Он не стал пока нанимать нового косильщика. Промчался май, за ним июнь. Команда Бостона продолжала прозябать на четвертом месте, и Гарольд просиживал все выходные на заднем крыльце своего дома, наблюдая за все новыми юнцами, на ходу бросающими ему приветствия и уводящими его дочку на очередное свидание. Трава тем временем росла с пугающей быстротой. Лето было особенно благоприятно для травы. После трех солнечных дней, как по расписанию, шел теплый дождик. К середине июля газон больше напоминал луг, нежели пригородный дворик. Джек Кастанмайер стал отпускать множество совершенно лишенных юмора шуток, в основном о ценах на сено и люцерну. А Дженни, четырехлетняя дочь Смита, пряталась среди травы, если ее пытались накормить овсянкой на завтрак или шпинатом на обед. Как-то в конце июля Гарольд в перерыве матча вышел на веранду и увидел куропатку, нагло усевшуюся на заросшую травой дорожку. «Время пришло», — решил он, включил радио и раскрыл газету на странице частных объявлений. В первой же колонке, в самом низу, он наткнулся на коротенькое объявление «Подстригаем газоны». приемлемые цены».